между той частичной операцией, которую человек осуществляет, и готовым товаром, лежит столько посредствующих звеньев, что связь между ними исчезает из поля зрения. Частичный человек связывает себя только с частичным продуктом. Мир готовых вещей, воплощение его же собственных сил, находится вне его и над ним. Так даже в сфере обращения товары фигурируют как покупатели людей. Нерабочий покупает жизненные средства и средства производства, а жизненные средства покупают рабочего, чтобы приобщить его к средствам производства. Маркс, Энгельс, сочинение, том 49, страница 60. Капитал делает свое собственное разбухание целью производства, а человека только средством для достижения этой цели. И он безжалостно эксплуатирует человеческую энергию, его физические и духовные силы, обеспечивая прогресс производительных сил за счет самой жизни рабочего. Маркс не раз возвращается к мысли, что прогресс в капиталистическом обществе достигается только ценой величайшего ущерба, наносимого развитию каждого индивида в отдельности. Он приводит иронические стихи Гёте, смысл которых состоит в следующем. «Стоит ли терзаться, что Тамерлан растоптал мириады жизней, если это сделано во имя прогресса?» Маркс, Энгельс, сочинение, том 47, страница 186. Тут уместно вспомнить также Марксов образ отвратительного языческого идола, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых. Еще в 1856 году, работая над своим будущим экономическим трудом, Маркс в одном из выступлений блестяще охарактеризовал всю мистику извращенного, вывороченного наизнанку мира капиталистических отношений, где все как бы обретает свою противоположность. Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства, благодаря каким-то странным, непонятным чарам, превращаются в источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей, либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы. Маркс, Энгельс, сочинение, том 12, страница 4. Как и благодаря каким чарам все это происходит? Это Маркс и раскрывает в «Капитале». В ходе кропотливого и всестороннего анализа капиталистических отношений он показывает, чем чреват курьезный символ фетишизма – деревянный стол, ставший на голову перед лицом других товаров и с этой своей деревянной башкой, порождающей фантастические, мистические причуды. Этот символ оказывается в тайном родстве с другими символами – вампиром, пьющим кровь из живого труда, языческим идолом, наслаждающимся нектаром из черепов убитых, Тамерланом, усеивающим путь к победе трупами миллионов, с заговоренными злыми чарами, достижениями науки и техники, с чистым светом науки, сияющим на мрачном фоне темноты и невежества. В этом заколдованном мире есть, однако, еще одно сказочное существо. старый невидимый крот, быстро роющий под землей и готовящий крушение всего этого превратного мира —